Свои впечатления от состоявшегося знакомства Рильке подробно излагает на другой день в письме к матери. «Вчера я ужинал у него в Петергофе на даче, а после ужина, приблизительно в 7:30, он повел меня по огромным и старым петергофским паркам, в которых рассыпаны маленькие голландские замки Петра Великого, и из глубокой темноты которых тянутся вплоть до бесшумного моря длинные аллеи источающих свет фонтанов. Вчера был прекрасный вечер, и все это произвело на меня невероятное, фантастически сказочное впечатление. Александр Бенуа, с которым я за несколько часов нашей недолгой встречи легко себя чувствовал и хорошо объяснялся, является первым, кто сейчас попытался написать историю русского искусства с современной точки зрения, как это сделал у нас профессор Рихард Мутер. Он сам художник и даже очень известный. Он учился в Париже и чрезвычайно приятен как человек». Примечание. Видимо, Бенуа рассказывал Рильке о своем пребывании в Париже в 1896-1899 годах с перерывами, где он вместе с Бакстом, Сомовым и другими единомышленниками не столько учился в подлинном смысле этого слова, сколько занимался самообразованием, много писал и неутомимо впитывал в себя французскую культуру. Параллельно со штудированием природы, пишет об этом периоде М. Г. Эткинд, начинается изучение культуры и искусства Франции. Вместе со всей компанией бродит Бенуа по старинным кварталам Парижа, посещает Национальную библиотеку, осматривает музеи, дворцы, соборы, ездит в Севр, Сен-Клу, Шантильи, Шартр. С особой силой пленяет его Версаль. Конец примечания. Отрывок из письма Рильке к матери любопытно сопоставить с воспоминаниями самого Бенуа, хотя и более поздними. «Самый пламенный восторг от Петергофа я услыхал из уст не русского человека, а от случайно к нам пожаловавшего иностранного гостя, от поэта, тогда еще совершенно неизвестного и только что вступавшего на первые ступени Парнаса, впоследствии же удостоившегося всемирной славы. То был милейший Рейнер Мария Рильке», примечание, так в оригинале, конец примечания, «внезапно появившийся на нашем горизонте, не без труда отыскавший нас, пробывший с утра до ночи в чудесный мягкий летний день в Петергофе, а затем исчезнувший навсегда для меня. Впрочем, некоторое время я продолжал и после его отъезда оставаться в переписке с Рильке. Он присылал мне каждый новый сборник своих стихов и своих рассказов, всегда с весьма трогательным посвящением. Та же прогулка, в течение которой мы пешком исходили вдоль и поперек все петергофские сады, принадлежит к самым приятным моим воспоминаниям. Хочется думать, что и для него они не прошли бесследно. В совершенное же умиление Рейнер Мария пришел, стоя уже вечером на мосту через канал, ведущий от Большого дворца к морю и глядя в сторону все еще бившего Самсона. Примечание. Центральный фонтан Петергофско-дворцово-паркового ансамбля в виде статуи Самсона, разрывающего пасть льву, установлен в 1734-35 году к 25-летию Полтавской битвы, в 1801 году заменен на бронзовую группу скульптора Козловского постамент Воронихина, похищенную немцами, по другим данным, распиленную на части и спрятанную в окрестностях Петергофа во время войны, восстановлен в 1947 году скульптор Симонов. Конец примечания. Солнце только что село, и дворец был освещен тем зеленоватым отблеском потухающей зари, которая является одной из самых пленительных особенностей полуночных стран. Все три ряда окон дворца продолжали еще светиться, отражая северное небо, а серебряный столб Самсона стоял как на страже перед царскими чертогами, потерявшими всю свою плотность. Все прочие фонтаны уже перестали бить, и потому в бассейне, что стелется под ступенями каскадов, незаметно было и малейшей зыби. Все отражалось зеркальной четкостью, и ели, и гранитная набережная канала, и серебро высоких крыш дворца, и толпы золотых статуй, расставленных по уступам. У Рильки, видно, дух захватило. Он долго стоял в восхищенном безмолвии, а затем, обернувшись ко мне, с совершенно изменившимся лицом и со слезами на глазах, он воскликнул: «Да ведь это замок Снежной Королевы!» И действительно, картина была до того чудесна, что воспоминания о северных сказках, о феях и царицах, живших в хрустальных замках, возникали сами собой. Тогда же он дал слово посвятить стихотворение этому вечеру. Но я не знаю, исполнил ли он свое намерение. Впоследствии, в своих письмах к Бенуа, поэт неоднократно возвращается памятью к этому августовскому вечеру, однако стихотворение, посвященного Петергофу, в наследии Рильке, насколько известно, не существует. Во всяком случае, полное собрание сочинений Рильке, великолепно подготовленное в 1960-е годы профессором Эрнстом Цинном, об этом ничего не сообщает. И тем не менее, такое стихотворение было написано и, возможно, на другой день, 18 августа, отправлено Бенуа. Во всяком случае, Бенуа упоминает о нем в своей недатированной записке к Рильке, содержание которой и ответное письмо Рильке проясняют ее дату – 7-20 августа. Из этих нескольких коротких строк видно, что Бенуа, желая навестить своего нового знакомого, заходил к нему в гостиницу «Централь». Восторженный немецкий лирик произвел на Бенуа, судя по всему, самое благоприятное впечатление. Записка Бенуа Рильке. «Многоуважаемый господин Рильке, очень сожалею, что не застал вас дома. Я заходил, чтобы поблагодарить вас за прекрасное стихотворение и, кроме того, сообщить вам, что зубная боль у меня прошла. Примечание». Ссылаясь на авторитетное мнение германиста А.В. Михайлова, комментаторы моих воспоминаний называют в качестве возможного стихотворения, написанного Рильке под впечатлением Петергофа, стихотворение «О фонтанах» 1900, которое вошло в книгу образов 1902. Его первые строфы, сказано в примечаниях к этому фрагменту воспоминаний Бенуа, явственно отражают атмосферу и впечатление петергофского вечера, описанного и Бенуа. В подтверждение этих слов приведены первые строки стихотворения в переводе Карельского. «Я вдруг впервые понял суть фонтанов, стеклянных крон, загадку и фантом. Что мне дышал величием изначальным старинный парк в огне зари прощальном, вздымавшийся?» Не пытаясь опровергнуть это мнение, укажем лишь, что в полном собрании сочинений Рильке это стихотворение датировано 14 ноября 1900 года. Конец примечания. «До свидания. Надеюсь видеть вас в Берлине. Я уезжаю в среду или четверг. Жму вашу руку и остаюсь искренне преданный вам и глубоко уважающий вас Александр Бенуа». Это короткое письмо открывает длившуюся несколько лет переписку между немецким поэтом и русским художником. Увидеться в России им больше не довелось. Рильке спешил домой в Германию, а Бенуа через несколько дней в среду или четверг, то есть 22-23 августа 1900 года, уезжал в Париж, чтобы осмотреть открывшуюся весной Всемирную выставку. Итоговую выставку 19-го столетия, на которой в оригинально построенных павильонах были с размахом представлены и достижения России почти во всех областях, богатством и разнообразием отличался также русский художественный отдел. Бенуа был косвенно причастен к устройству Парижской выставки. Для большого тома, посвященного России конца XIX века и подготовленного в связи со Всемирной выставкой, он написал обзорную статью о русском искусстве, а приехав в Париж и ознакомившись с выставкой, Бенуа подробно расскажет о ней русским читателям. На записку Бенуа Рильке отвечает в тот же день. Это, по всей видимости, последнее письмо, написанное Рильке в России. Письмо Рильке Бенуа, Санкт-Петербург, 7-20 августа 1900 года. «Многоуважаемый господин Бенуа, вернувшись довольно поздно, я нашел на письменном столе вашу любезную записку. Очень огорчен тем, что мне не удалось еще раз повидаться с вами. Почему вы хотя бы строчкой не предупредили меня, что зайдете? Я бы с радостью дождался вас. Ну а теперь доброго пути. Я покидаю Петербург еще раньше, чем вы, завтра во вторник». Примечание. В действительности Рильке уехал в среду, 9-22 августа, конец примечания. «Мой путь лежит через Берлин, где я проведу один день, чтобы познакомиться с театром «Сецессион». Он, кажется, уже открылся. Во всяком случае, я узнал из газеты, что там репетируют драму Метерлинка «Смерть Тентажиля». Нелегкое начинание. Примечание. «Смерть Тентажиля» 1894-й. Одна из ранних пьес Метерлинка, в то время важнейшего для Рильке современного писателя. Метерлинку и его театру посвящено несколько рецензий, эссе и очерков Рильке 1898-1902 годов. Постановка этой пьесы в Берлинском театре «Сецессион» состоялась 9 ноября 1900 года. В тот же вечер и там же играли чеховский водевиль «Предложение». Режиссером был Мартин Циккель. Вступительное слово произнес Альфред Керр. Рильке присутствовал на этом спектакле, что отражает запись в его дневнике, сделанная на следующий день. Впечатление, произведенное на Рильке спектаклем «Смерть Тентажиля», было очень сильным и подтолкнуло его впоследствии к написанию статьи «Театр Метерлинка», напечатанной в гамбургском журнале «Der Loste». Конец примечания. В качестве консультанта-оформителя привлечен художник Курт Штёвинг. Знаете ли вы его? Самая известная его работа – портрет Фридриха Ницше. Итак, дело движется. Примечание. Курт Штёвинг, 1863-1939. Немецкий художник, скульптор и архитектор. Выполненный им портрет Ницше относится к 1894 году. Штёвингу принадлежит также портрет Стефана Георге, которым Рильке восхищался осенью 1898 года на выставке в берлинском салоне «Келлер и Райнер». Письменно, обратившись к художнику, Рильке попросил для себя фотографию этого портрета. Конец примечания. «Я вам завидую, то есть, говоря иначе, от всего сердца рад за вас, ведь вам предстоит столько всего увидеть, в частности, Родена. Кстати, известно ли вам, что в Москве живет его очень талантливая ученица Голубкина?» Примечание. Анна Семеновна Голубкина, 1864-1927. Скульптор, член объединения «Мир искусства». В 1897 году, находясь в Париже и занимаясь в студии F. Колароссе, а затем работая в собственной мастерской, пользовалась советами Агюста Родена, известное ее благодарственное письмо к нему 1907 года, в котором, называя себя русской ученицей мастера, Голубкина восклицает: «Пока я жива, я всегда буду благоговеть перед вами, как перед великим художником и человеком, давшим мне возможность жить». Исполнила ряд скульптурных портретов, среди них А.М. Ремезова, 1911-й, А.Н. Толстого, 1911, В.И. Иванова, 1914, В.Ф. Эрна, 1914, Л.Н. Толстого, 1927 и другие. Конец примечания. Не имея никаких средств к существованию, она, к сожалению, до сих пор не может приступить к работе по-настоящему. Но среди ее произведений, которые, вопреки обстоятельствам, все же появились на свет, есть гениальные и очень значительное открытие, и даже больше, чем открытие. Ей было внутренне необходимо раскрыть какие-то стороны своей души, и она это сделала, несмотря на трудности. Примечание. Рильке познакомился с Голубкиной и ее работами в Москве, посетив ее вместе с Андреас Соломе 17 мая 1900 года. «На фоне здешних женщин», — записала Андреас Соломе в своем дневнике, «эта скульпторша из Рязани предстает невероятной сверхчеловеческой фигурой и совсем не кажется женщиной. красивые очертания ее головы, ее рук, ее крупного, сильного и грубоватого существа, но не скажешь, что она красива, как женщина. Она подобна мужчине-творцу. Женская красота, даже в лучшем смысле этого слова, не должна ведь быть ничем другим, как именно недостатком полного развития, полного выявления всех черт и личных возможностей. Где это все же случается, там кончается женщина, так что даже трудно ее представить себе в специфически женской ситуации. Отсюда этот ужас перед старением, куда более свойственный женщине. Возраст либо отнимает у нее что-то важное, либо придает ей характерно возвышенный облик, приближающий ее к мужчине. Конец примечания. Свою книгу я, разумеется, не стану посылать вам в Париж, где она окажется лишь каплей в море впечатлений. Примечание, имеется в виду сборник стихотворений «Мне на торжество», конец примечания. Вы получите ее уже в России. Конечно, я предпочел бы передать ее вам лично, встретившись с вами, когда вы будете возвращаться. В самом деле, почему бы вам не заехать в Бремен, то есть в Ворпсведе, на обратном пути? Ведь по сравнению с русскими расстояниями этот крюк ничтожен. Я уже написал о вас Фогелеру, и было бы славно, если бы мы втроем провели часок-другой. Быть может, так и случится. Примечание. Генрих Фогелер, 1872-1942, немецкий живописец и график, с 1894 по 1924 год жил в Ворпсведе. С Рильке познакомился во Флоренции в 1898 году, впоследствии оформил ряд его стихотворных сборников. Рильке рассказал о Фогелере и его товарищах в своей монографии «Ворпсведе» 1902. Кроме того, Рильке посвятил Фогелеру цикл стихотворений «Жизнь Марии» 1912. Любопытна судьба Фогелера. Начав свой путь как художник-модернист, он принял участие в рабочем движении Германии, а в 1932 году окончательно переселился в СССР. В октябре 1941 года эвакуирован из Москвы в Казахстан, умер в июне 1942 года в больнице колхоза «Буденовский», Ворошиловский район Карагандинской области. Конец примечания. С верой, что в будущем у нас окажется много общего, остаюсь вам преданный. Райнер Мария Рильке. Этот первый обмен письмами положил начало дальнейшей переписке между немецким поэтом и русским художником. Знакомству, завязавшемуся в Старом Петергофе, суждено было в скором времени углубиться. У них и на самом деле оказалось много общего.